Выход третий. Хозяйка, Нина, несколько дам и кавалеров во время последних строк входит. Хозяйка, не худо бы немного отдохнуть. Дама, другой, так жарко здесь, что я растаю. Петков, Настасья Павловна споет нам что-нибудь. Нина, романсов новых, право, я не знаю, а старые наскучили самой. Дама, ах, в самом деле, спой же, Нина, спой. Хозяйка, ты так мила, что, верно, не заставишь себя просить напрасно целый час. Нина, садя за пианино. Но слушать со вниманием мой приказ, хоть этим наказанием вас авось исправишь. Поет. Когда печаль слезой невольной промчится по глазам твоим, мне видеть и понять не больно, что ты несчастлива с другим. Незримый червь незримо гложет жизнь беззащитную твою. И что ж, я рад, что он не может тебя любить, как я люблю. Но если счастье случайно блеснет в лучах твоих очей, тогда я мучусь горько, тайно и целый ад в груди моей.